Глава 6. Лэндон почувствовал, как чьи-то сильные руки подхватывают его, заставляют очнуться и помогают выбраться из такси. Тротуар под босыми ногами казался ледяным. Опираясь на свою стройную спутницу, Лэндон, пошатываясь, брел по безлюдному проулку между двумя большими жилыми домами. Порывы утреннего ветра забирались под больничную сорочку, и Лэндон чувствовал холод в тех местах, которые обычно бывают прикрытыми. От введенного в больницу успокоительного он плохо соображал, в глазах все расплывалось, как будто он шел под водой, пытаясь пробиться сквозь вязкий и тусклый мир. Сиенна Брукс тащила его вперед, поддерживая с удивительной для такого хрупкого тела силой. «Лестница», — предупредила она, и Лэндон понял, что они добрались до бокового входа в здание. Ухватившись за перила, Лэндон, покачиваясь шаг за шагом, поднимался по ступенькам, с трудом переставляя ноги. Тело не слушалось. Доктор Брукс буквально толкала его сзади, не позволяя останавливаться. Когда они, наконец, добрались до двери, она набрала несколько цифр на ржавом кодовом замке. В замке что-то щелкнуло, и дверь открылась. В подъезде было не намного теплее, но для босого Лэндона плитка на полу казалась мягким ковром по сравнению с шершавым асфальтом на улице. Доктор Брукс подвела его к крошечному лифту, открыла раздвижную дверь и впихнула в кабинку размером с телефонную будку. В ней пахло сигаретами МС. Этот горьковато-сладкий запах, как и аромат свежесваренного кофе-эспрессо, висит в Италии повсюду. От запаха в голове Лэндона чуть прояснилось. Доктор Брукс нажала кнопку, и где-то высоко над ними с лязгом пришли в движение изношенные шестерни. Тронулись. Скрипучая кабинка, дребезжа и вибрируя, потащилась вверх. Ее стены были из металлической сетки, и сквозь нее Лэндон видел проплывающие вниз стены шахты. Несмотря на полубессознательное состояние Лэндона, его хроническая клаустрофобия тут же дала о себе знать. «Не смотреть». Он прислонился к стенке лифта, пытаясь восстановить дыхание. Рука продолжала ныть, и, опустив взгляд, Лэндон увидел, что она неуклюже обмотана рукавом его твидового пиджака. Сам пиджак, обтрепанный и грязный, волочился по земле. Он закрыл глаза, чтобы унять стучавшую в висках боль, и вновь провалился в темноту. Из нее выплыло знакомое видение, похожее на изваяние женщины со скрытым вуалью лицом, с амулетом и струящимися локонами серебристых волос. Как и раньше, она стояла на берегу кроваво-красной реки в окружении корчившихся тел. Она обращалась к Лэндону, ее голос звучал умоляюще. «Ищите и обрящите!» Лэндон почувствовал, что должен обязательно спасти ее. «Спасти всех!» Торчавшие из земли ноги, зарытых вниз головы людей, бессильно падали одна за другой. «Кто вы?» — беззвучно выкрикнул он. «Чего вы хотите?» Пышные серебристые волосы странной дамы затрепетали на горячем ветру. «Время уже на исходе», — прошептала она, касаясь рукой ожерелья с амулетом. И вдруг превратилась в ослепительный огненный вал, который пронесся через реку, поглотив и его тоже. Лэндон громко закричал и очнулся. «Что случилось?» — спросила доктор Брукс с тревогой, глядя на него. «Снова галлюцинация», — объяснил Лэндон. «Та же самая. Женщина с серебристыми волосами, а вокруг тела мертвецов?» Лэндон кивнул, чувствуя, как на лбу выступает испарина. «Это пройдет», — заверила Сиена, хотя голос у нее самой задрожал. «Повторяющееся видение, типичное при амнезии. Из-за временного нарушения функции мозга, отвечающей за сортировку и каталогизацию ваших воспоминаний, все сливается в одну картину». «Не очень-то приятно», — с трудом выдавил Лэндон. «Я понимаю, но до выздоровления все ваши воспоминания какое-то время будут путанными и беспорядочными. Прошлое, настоящее и воображаемое — все вперемешку. То же самое происходит во сне». Лифт остановился, и доктор Брукс рывком открыл раздвижную дверь. Они пошли по темному узкому коридору и миновали окно, за которым в предрассветном сумраке уже начали вырисовываться смутные очертания флорентийских крыш. В конце коридора Сиена нагнулась и, достав ключ из-под горшка с растением, который уже давно не поливали, отперла дверь. Квартира оказалась крошечной, а в воздухе висел запах борьбы ароматизированной ванильной свечи со старым ковролином. Мебель и картины на стенах были в лучшем случае убогими, будто приобретались на барахолке. Доктор Брукс настроила термостат, и батареи стали нагреваться. Она секунду постояла, закрыв глаза и глубоко дыша, будто собиралась силами. Затем повернулась и помогла Лэндону добраться до скромной кухоньки с пластиковым столиком и двумя хлипкими стульями. Лэндон шагнул к стулу, намереваясь сесть, но доктор Брукс одной рукой удержала его, а другой открыла шкафчик. В нем лежали только крекеры, несколько пакетиков с макаронами, банка колы и пузырек с таблетками. Сиена достала пузырек и вытряхнула Лэндону на ладонь 6 таблеток. «Кофеин», — объяснила она, — «на случай ночных смен, как сегодня». Лэндон сунул таблетки в рот и огляделся, ища, чем бы запить. «Их лучше разжевать», — сказала доктор Брукс. «Тогда они подействуют быстрее и помогут нейтрализовать успокоительное». Лэндон начал жевать и тут же скривился. Таблетки оказались очень горькими, явно предназначались для проглатывания целиком. Доктор Брукс открыла холодильник, достала початую бутылку минералки Сан-Пеллегрино и протянула Лэндону. Он с благодарностью припал к горлышку. Дождавшись, когда он напьется, она взяла его правую руку и, размотав импровизированную повязку и положив грязный пиджак на стол, внимательно осмотрела рану. Лэндон чувствовал, как дрожат ее пальцы. «Жить будете», — наконец констатировала она. Лэндон надеялся, что с ней тоже все будет хорошо. У него никак не укладывалось в голове, через что им пришлось пройти. «Доктор Брукс», — сказал он, — «нам надо кому-нибудь позвонить. В консульство, в полицию, неважно куда». Она согласно кивнула. «И еще перестаньте обращаться ко мне, доктор Брукс. Меня зовут Сиена». Лэндон кивнул. «Спасибо. А я Роберт». Испытания, через которые они только что прошли, спасая свои жизни, казались вполне резонным основанием, чтобы обращаться друг к другу по имени. «Вы говорили, что вы англичанка?» «По рождению, да. Но у вас нет акцента». «Это хорошо», — ответила она. «Я приложила немало сил, чтобы избавиться от него». Лэндон собирался спросить, зачем, но она жестом пригласила его следовать за собой и провела по узкому коридорчику в тесную непрезентабельную ванную. Над раковиной висело зеркало, и Лэндон впервые увидел свое отражение, если не считать окна в больничной палате. «Ну и вид. Густые черные волосы, всклокоченный взгляд, измученный. Глаза налились кровью. Подбородок зарос щетиной». Повернув кран, Сиена пустила воду и направила больную руку Лэндона под струю ледяной воды. От резкой боли он невольно скривился, но руку не отдернул. Сиена достала чистую салфетку из махровой ткани и намылила ее антибактериальным мылом. «Вы можете отвернуться». «Ничего, меня не...» Сиена принялась яростно тереть, и от боли у Лэндона перехватило дыхание. Он силой стиснул зубы, подавляя крик. «Инфекция вам ни к чему», — пояснила она, действуя еще энергичнее. «К тому же, если вы собираетесь связаться с властями, то голова должна быть ясной, а не такой, как сейчас. А боль – самое эффективное средство для выработки адреналина». Лэндон выдерживал эту пытку, как ему показалось, не меньше 10 секунд, после чего силой отдернул руку довольно. Он действительно пришел в себя и не чувствовал никакой сонливости, а боль в руке полностью избавила его от боли в голове. «Вот и славно», — сказала Сиена, включая воду и осторожно вытирая ему руку чистым полотенцем. Глядя, как она накладывает ему на локоть новую повязку, Лэндон вдруг заметил нечто ужасно его огорчившее. Почти 40 лет он носил подаренные родителями коллекционные часы с изображением Микки Мауса. Веселая мордашка Микки, распростершего объятия, неизменно вызывала у него улыбку и поднимала настроение. «Мои часы», — пробормотал Лэндон. «Они пропали. Без них ему вдруг стало очень неуютно. Они были на мне, когда я попал в больницу?» Сиена удивленно на него посмотрела, не понимая, как такая мелочь может его беспокоить. «Я не помню никаких часов. Постарайтесь привести себя в порядок. Я скоро вернусь, и мы решим, к кому обратиться за помощью». Она повернулась, чтобы идти, но на пороге остановилась и встретилась с ним взглядом в зеркале. «А пока меня нет, советую хорошенько подумать, почему кто-то желает вас убить. Думаю, это первое, о чем спросят власти. «Постойте, вы куда? Вы не можете разговаривать с полицией полуголым? Попробую достать вам одежду. У моего соседа примерно ваш размер. Он сейчас в отъезде, и я кормлю его кошку. Так что он мой должник». С этими словами Сиена вышла. Роберт Лэнгдон повернулся к маленькому зеркалу над раковиной и едва узнал себя в отражении. «Кто-то желает мне смерти». В голове у него снова зазвучало услышанное на диктофоне слово, которое он бормотал в бреду. «Визири! Визири!» Он напряг память, пытаясь отыскать в ее глубинах хоть какую-то подсказку. Хоть что-нибудь. Но там была одна пустота. Он знал только то, что находился во Флоренции с пулевым ранением в голову. Вглядываясь в свои усталые глаза, Лэндон вдруг подумал, что все это ему снится, и он скоро проснется дома, в любимом кресле, с пустым бокалом в одной руке и томиком мертвых душ в другой, и поймет, наконец, что смешивать Гоголя и джин, бомбейский сапфир нельзя ни в коем случае.